«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте. В эфире программа «Русская вещь». И я, ее ведущий, Александр Дугин. Сегодня мы с вами обсудим в рамках «Русской вещи» немножко иную вещь. Вещь украинскую. Мы знаем, что два дня назад стартовала предвыборная кампания в нашей братской славянской стране, в Украине. И, соответственно, мы попробуем проанализировать, что там происходит. Я поделюсь своими соображениями, прогнозами и вообще, может быть, задаться вопросом. Вот мы говорим сейчас о Украине как братской стране. Но в каком-то смысле это в определенном контексте это нонсенс исторический, поскольку народ, который живет по обе границы Российской Федерации и Украины, очень-очень глубоко, вплоть, может быть, до западных областей, до Сбруча, до Ивано-Франковской области, до Галичины, это один и тот же народ. Он говорит на одном и том же языке. У нас общие исторические корни. Мы принадлежим к одному и тому же типу. Этот народ не может называться, ну, строго говоря, там, не русскими, не в узком смысле великороссами или украинцами, потому что он создан на пересечении нашего общего русского этноса, который бродит по южным, западным и восточным территориям практически беспрепятственно. И мы знаем, что людей, которые записаны в паспорте украинцами, которые считают себя украинцами, то есть малороссами, которые имеют, видимо, свои корни или, скажем, происхождение из Малороссии, они населяют гигантские территории Российской Федерации. Например, тот же самый Владивостокский регион Приморья назывался в свое время Серой Украиной, потому что людей с фамилией Нао или вообще вот украинцев, малороссов там гораздо больше, чем великороссов. Ну и вообще как отделить жителей Московской области от жителей Донецкой области? Они говорят абсолютно на одном и том же языке, абсолютно один тот же народ. И вот то, что мы живем в разных странах, это на самом деле историческое преступление. Никто не хотел жить из нас в этих разных странах. Вот у меня у самого фамилия девичьей моей мамы Ануфриенко, соответственно, корни, там, одни из корней идут в Полтаву, другие в Ярославле, третьи корни, там, по другим дедам и бабкам, в глубь России, в Тамбов и так далее. Но разделить русское и украинское ни мы, там, люди с, скажем, украинской и русской крови, ни большинство людей, которые выросли в одних и тех же культурных типах, мы, конечно же, просто не в состоянии. Тот факт, что мы говорим об этой стране, об Украине, как о отдельной от нас стране, это историческое недоразумение. Сколько крови мы положили для того, чтобы освободить Украину от вот этого католического засилья, от владельтельства польских панов, которые практически рассматривали наших братьев, наш народ, малороссов, рассматривали как людей второго сорта и православных, поскольку там была сегрегация по вероисповедательному признаку. Сколько страдали наши братья в Украине от того, что не смогли объединиться с нами в едином государстве, сколько мы пролили в конечном итоге крови за освобождение Беларуси и Украины в период Московского царства, пока не наступило вот это радостное событие объединения нас в едином государстве. Я полагаю, что смысл нашего отношения к Украине должен быть один, что это временно, мы живем в разных государствах. Рано или поздно придет исторический момент, когда мы добровольно, с соблюдением всех демократических формальностей, будем жить в единой стране, потому что мы один народ, одна культура, одна цивилизация, один, даже если угодно, этнос, и у нас одна судьба. Если уж мы с татарами, с тюрками, с народами Кавказа осознаем, или, например, Сибири осознаем свое историческое единство и общность цивилизации, ну как же можно из этого выбросить наших украинских братьев? Я думаю, что таким образом, может быть, продолжая эту формулу, что украинские вещи, как самостоятельные вещи, не существуют. Есть украинская разновидность нашего единого, общерусского, общеевразийского пространства, общеевразийской культуры и нашего общего народа, объединенного общей судьбой. Сегодня, увы, мы говорим о самостоятельной Украине, мы говорим о том, что там происходит. Началась предвыборная кампания, которую подняли те силы, собственно говоря, спровоцировали те силы, которые сплотились вокруг президента Ющенко, и которые считают, что необходимо как можно быстрее не только отделить Украину от России, это уже, увы, административно произошло, но и увести Украину прочь от того союза, от союза независимых государств, который существует на территории постсоветского пространства. То есть эти люди спешат закрепить разделение с нами, как можно быстрее расторгнуть все отношения, всяческие связи и присягнуть на верность иной цивилизации, европейской, западной цивилизации. Конечно, мы знаем, что большинство украинцев не разделяет этой повестки дня. Мы знаем, что оранжевые силы Ющенко и Юлии Тимошенко воспользовались просто недовольством политикой Кучмы, и в том числе неуклюжестью коррумпированной, неэффективной власти, которая основывала свою стратегию на компромиссе, на многовекторной политике в эпоху Кучмы. И просто эта коррупция, этот режим такой разлагающийся, просто всем надоел. Поэтому люди поддержали оранжевых только потому, что Янукович, за ним стоял фигура моя Кучмы, который действительно осточертил абсолютно всем украинцам, в том числе и большинству украинцев, которые были сторонниками восточной ориентации или ориентации на вот эту независимую самостоятельную позицию, которая бы облегчила наш диалог, диалог России с Западом и привела бы к процветанию Украины и возвращению ее в нормальную, в свою историческую цивилизационную матрицу. Но, к сожалению, вот эта оранжевая революция произошла потом, когда люди осознали, что произошло что-то чрезвычайно неверное, негативное, что при том, что большинство людей Украины категорически против вступления Украины в НАТО, тем не менее Ющенко проводит линию на вступление в этот Североатлантический альянс, что назревает настоящая гражданская война. И тогда большинство людей проголосовали во время парламентских выборов за партию регионов, за восток Украины. Мы знаем, что сейчас украинская политика и выборная политика — это практически геополитика. Мы видим две группы, два пространства. Это западное западенское пространство, которое ориентировано против России, которая ориентирована, кстати, против русской идентичности малороссов, против россов, против той киевской истории, которая сделала украинцев, украинский народ тем, кем он есть. Это те представители тех регионов, которые хотят покончить с православной историей, православной идентичностью, с православной судьбой, которые плюют на киевское крещение святым князем Владимиром, красносолнышко наших общих предков, православие, плюют на тот завет, которые мы обещали сдавать тогда, и от которого мы никогда не отступали, хранить верность Господу нашему Иисусу Христу, православной церкви, православной вере отцов, они действительно меняют свою идентичность, они предают сами себя, свою славянскую идею, свой независимый русский характер, русский норов, стремясь стать прислужниками довольно иной, отличной, может быть, очень хорошей, но отличной от нас европейской, или шире западноамериканской сегодня в большей степени, чем европейской цивилизации. Это люди, которые принимают выбор о самоубийстве себя как независимых гордых православных славян. Ну, это их дело. Они голосуют за оранжевых даже сейчас, и здесь уже никакой ошибки быть не может. Сейчас уже нет никакого Кучмы, сейчас нет вот той формы коррупции, которая раздражала оранжевых, ну, и многих, кто им симпатизировал на предыдущих на историческом цикле. Сейчас те люди, которые голосуют за Ющенко и за новый блок, возглавляемый Луценко, Юрием Луценко, который называется «Нунс», «Наша Украина», «Народная самооборона». Нунс, ну, не случайно собрано как папский нунций. Это образование, нунций — это посланник. Вот папский нунций, это нунс, по сути дела, показывает украинцам, что речь идет о проекте катализации Украины или, по меньшей мере, по продвижению униатской культурной идентичности. То есть, собственно говоря, это Украина, предающая Украину. Украина легатов, нунциев, Украина Запада. На самом деле, уже даже не столько настоящих нунциев, папских нунциев, сколько американских таких псевдонунциев, которые сегодня правят, стоят за плечами Ющенко и даже не скрываются, что они руководят им как своей марионеткой. Так вот, с одной стороны, вот эти представители нунциев, нунс, и с другой стороны, бьют блок Юлии Тимошенко, оранжевой пассионарной дамы, которая на самом деле действительно, по-моему, в украинской политике продемонстрировала единственную форму мужественности, потому что украинские мужчины удивительно женоподобны, и такие трусоваты, склонны к компромиссам, 10 раз на дню меняют свои позиции, не способны внятно высказать ни одну идею. Вот когда, кстати, мы смотрим на украинских политиков, у нас самих кажется, что наши немножко такие увольни, наши политики, российские политики, не очень такие сильны умом, не очень последовательны. Но когда мы видим украинских политиков, мы понимаем, что это еще не самое страшное, что мы имеем. Мы начинаем как-то уважительнее относиться к самим себе, потому что, видя воочию то, что происходит в украинской политике, мы понимаем, что, да, мы еще очень даже молодцы. И, в принципе, наши политики, которые не слишком, скажем, действительно, на мой взгляд, изощрены в выражении идеологических моделей, это все же небо и земля по сравнению с тем жалким лепетом, который раздается из уст таких крупных, солидных, основательных украинских мужчин. Единственным настоящим пассионарием, волевым и разумным является Юлия Тимошенко. Жалко, что оранжевая принцесса отстаивает абсолютно вредные, абсолютно безобразные, самоубийственные для Украины и для России идеи, поскольку действительно Юлия Тимошенко обладает некими личными качествами. Она наступает, так наступает. Она утверждает, так утверждает. И, в принципе, единственным мужским характером в украинской политике обладает, по-моему, только она. И, но, к сожалению, и БЮТ, вот блок Юлии Тимошенко, тоже стоит на оранжевых позициях, хотя, может быть, с левыми, более с левоцентристскими тезисами, и отстаивает позиции тех сил, которые враждебны не только России, что понятно, но и самой Украине. Жалко, что такого рода яркие политики в стане наших врагов, хотя, мне кажется, уважать надо все-таки ярких людей, даже если они с нами не согласны. Вот уж кого-кого не за что абсолютно уважать, это увольня Ющенко, который на самом деле сам готов идти на компромиссы с кем угодно, и к серьезным шагам его подталкивают только внешние силы. Сейчас он разогнал законно избранную Раду, хотя он не имел на это никакого права, и по большому счету ожидает, что получит какие-то иные голоса, иной пропорции голосов в следующей Раде, хотя это очень маловероятно. Все соцопросы в Украине, проведенные вот ФОМ Украины и другие, социс, таким центром социсследования, они показывают, что Нунс, несмотря на то, что Ющенко, который действительно полностью провалил все начинания, прячется за спиной Луценко, новой фигуры, который еще не успел ничего особенно провалить, и, в общем, выглядит менее одиозно, чем Ющенко, тем не менее, весь плюс, который могут получить Нунсы, они могут только отобрать у Юлии Тимошенко. Но очень маловероятно, что Юлия Тимошенко будет сидеть и смотреть, и ждать, как Виктор Ющенко, спрятавшийся за Луценко, пытается выковырить что-то у Бюта. Я думаю, что Юля нанесет ответный удар, и эти две оранжевые силы будут только ослаблять друг друга. Что мы имеем на другом, вот восточном, можно сказать, евразийском полюсе украинской политики при старте нынешней предвыборной кампании? Там находится партия регионов Януковича. Вот эта партия регионов по своим декларациям, по своим шагам, по сути дела, занимает очень правильную, очень верную позицию. Они ориентированы на то, чтобы стать мостом между Россией и Европой. Они сторонники единого экономического пространства. Они отражают ту идентичность Украины, которая верна своим русским корням. И, кстати, очень многие ведь... Кто такие украинцы? Это малороссы, это русские. Это, по большому счету, наш народ, единый народ. Исторически мы стали великороссами, а не малороссами, просто потому что мы оказались в иных исторических контекстах, и довольно поздно, а потом объединились опять. Поэтому на самом деле вот Янукович, он отражает мнение Востока и Крыма, где он получает подавляющее большинство голосов, он имеет неизменную поддержку этого населения, но надо сказать, что вот партия регионов в значительной степени разочаровала представителей вот этих Восточной Украины и Крыма, поскольку шла на компромисс партия регионов с Ющенко, не настаивала на своих позициях, за которые голосовали раньше избиратели, не боролась так жестко, как требовалось, с НАТО, не укрепляла отношения с Россией, как того хочет подавляющее большинство украинцев. И на самом деле тот факт, что Янукович признал Роспуск Верховной Рады свидетельствует просто о его слабости. У него были прекрасные позиции в этой Раде, в нынешней Раде. Никаких оснований для ее роспуска не было, это было абсолютно чисто надумано. И если он поддался на такое силовое давление со стороны очень слабого, на волоске висящего президента Ющенко, ну, многие, конечно, украинцы подумали, что-то не то. Он мог просто плюнуть и остаться. Украина почти парламентская республика. Там премьер, первый человек, президент выполняет такие формальные функции. На банкетах выступает, какие-то нацию поздравляет по воскресеньям с выходным днем. И все, на самом деле. Если бы Янукович был настоящим там, мужчиной, таким хотя бы в десятой части, как Юлия Тимошенко, он, конечно, никуда бы не пошел. Это, конечно, создает партии регионов некую печальную подоплеку. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы говорим сегодня об Украине, которую мы то ли потеряли, то ли можем потерять, то ли имеем шанс приобрести. И возвращаюсь к описанию той предвыборной ситуации, которая там сложилась. Партия регионов, безусловно, имеет поддержку Востока и Юга Украины. Они, безусловно, наберут большинство в новой Раде, и, безусловно, расклад сил не будет принципиально отличаться от того, который был в предыдущей Раде. Ничего не Нунц, вот этот блок новый Ющенко вместе с Бютом, предложить украинцам не могут, никаких достижений продемонстрировать не в состоянии. Они будут продолжать говорить о том, что НАТО нам поможет, украинцы против этого. И, естественно, большинство в такой ситуации партии региона Януковичу обеспечено. Но возникает вопрос. Я думаю, что вот все избиратели, которые будут отдадут, конечно же, они вменяемые люди, голоса своей партии регионов, они, наверное, задумываются, а почему мы голосуем снова? Да? Но мы же уже один раз отдали голоса свои, мы продемонстрировали свою поддержку, мы же выразили свою волю, мы хотим быть с Россией, мы не хотим быть в НАТО, мы хотим справедливой Украины, которая была бы самостоятельная, сильная, дружественная восточному и западному соседу. Почему мы отдали голоса сильному лидеру Януковичу? Зачем мы опять здесь? Ничего же не произошло, ни скандалов, ни экстраординарных ситуаций. Почему вот это существо невнятное, которое называется президентом Украины, почему оно взяло и заставило нас опять идти к этим урнам, на самом деле. Может быть, уже мы что-то не того выбираем, подумают избиратели. И я думаю, что на самом деле вопрос очень-очень серьезный. Партия регионов, в отличие от оранжевых, у которых есть план, это плохой план. Это план вступления в НАТО, это план практически враждебных отношений с Россией, это план, который ведет к гражданской войне. Но этот план есть у оранжевых. Он есть в одном варианте у Ющенко с Луценко, другой у Юлии Тимошенко. Они, по сути, одинаковы. Идеология одинаковая, национал-либеральная, близкая к нацизму. Об этом немножко сейчас поговорим позже. Такому особой версии евронацизма, либерального нацизма. Но где же план у Януковича? Что Янукович, получив и большинство в парламенте, будучи назначенным премьером, и опираясь на такую мощную поддержку Востока и Крыма, что он, по большому счету, сделал, находясь в этих условиях. Но он шел на компромисс, он долго ночами торговался с Ющенко, он перетягивал одеяло на себя. Может быть, он играл в карты или ходил на футбол. Но где реальный план? И есть ли он у партии регионов? Я думаю, к сожалению, все будут задумываться на эту тему. Сейчас у Януковича есть определенный сторонник, это Симоненко, Коммунистическая партия Украины. Организация, на самом деле, тоже достаточно сомнительная. Одно время они по конъюнктурным соображениям примкнули, например, к оранжевым. А в этой Раде, в нынешней Раде, которую разогнал Ющенко, они вместе с Морозом поддержали Януковича. То есть там на самом деле тоже раз на раз не приходится, и вроде бы коммунисты, как их занесло к этим оранжевым на самом деле, но, видимо, какая-то есть логика, которая ускользает от, собственно говоря, необходимости, казалось бы, коммунистам защищать наше советское прошлое, общее прошлое, они, тем не менее, оказываются, могут оказаться где угодно. Но сейчас они поддерживают Януковича. Это дополнительный потенциал. Рост, в общем, позиции Симоненко достаточно налицо, в отличие, например, от никаких неутешительных прогнозов партии Мороза, СПУ, и, в общем, сомнительные возможности преодоления процентного барьера партии НПУ. партии, которую возглавляет бывший спикер Литвин. Это такой умеренный националист, менее немножко агрессивный, менее пронатовский, чем все остальные. Но в целом Янукович победит, это очевидно, позиции он завоюет больше, но будет ли это решением? Мы знаем, например, что вот, смотрите, такой факт, 16 мая этого года указом номер 420 от 2007 года Ющенко подписал указ такой о праздновании столетия дня рождения Романа Шухевича. Напоминаю, кто такой Роман Шухевич. Он был член организации украинских националистов, командир украинской повстанческой армии, принявший присягу на верность Гитлеру, служившего в звании капитана СС в карательных батальонах «Нахтигаль» и 201-м батальоне СС. За карательные операции в Беларуси награжден орденом «Железный крест». По его инициативе Шухевича были созданы карательные батальоны СС «Роланд энд Нахтигаль». Участвовал он, Шухевич, в убийстве польского посла Тадеуша Галувка и польского министра внутренних дел Бронислава Пиратского. Замечательная личность Роман Шухевич. И вот президент Украины Ющенко подписывает 16 мая, это он еще в Европу хочет, в НАТО хочет, указ номер 420 о праздновании столетия дня Романа Шухевича. Когда возмущенная общественность Харькова в лице активистов Евразийского союза молодежи зарывает в ответ на это памятник украинской повстанческой армии Шухевича. Людей начинают преследовать, начинаются политические гонения. Ребята вынуждены скрываться, переехать в Россию и просить здесь статуса политического беженства. Между нашими странами нет такой возможности. Значит, получение статуса беженца. Политические убежища мы не представляем, поскольку у нас безвизовый въезд в наши страны. Вот как, собственно говоря, вопрос даже, может быть, не к Ющенко, по-моему, с таким президентом все понятно. Перед нами нацисты. Вообще люди, которые отдают голоса за нунция на Украине, они будут голосовать, знают на самом деле, они голосуют за нациста. Они голосуют за нацистский курс такого, скажем, украинской, западенской версии неонацизма. Не случайно они поддерживаются всеми украинскими неонацистскими группировками, то есть за такого гитлериста, изъеденного там чумой и лепрой, с отталкивающим лицом. Еще удивляются, почему его Бог наказал. Но за такие указы-то как мог он его пощадить? Но дело в том, что вопрос к Януковичу, к его сторонникам, а как вы допустили, что вы продолжаете вот слушаться человека, с ним еще что-то о чем-то обсуждать, который, в общем, бросает вызов всем людям, которые пострадали от нацистской оккупации, которые так много пережили во Второй мировой войне. А как вот это, интересно, так называемый президент будет смотреть в глаза и смотрит в глаза украинским ветеранам с такими указами? Это в голове не укладывается. Мне кажется, что мужчина должен был бы поступить с таким человеком, как Ющенко, иначе. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы обсуждаем предвыборную ситуацию на Украине, расклад сил, геополитические блоки, анализ и прогноз событий. И, в частности, дошли только что вот до темы «Нацизм в Украине». Вот я повторяю, что Ющенко, президент в мае этого года, подписал указ о праздновании столетия дня рождения Романа Шухевича, одного из гитлеровских преступников, служившим капитаном СС в карате батальонах «Нахтигаль» и 201-м батальоне СС. Вот такие у нас дела на Украине. Если вам есть что сказать по поводу российско-украинских отношений, выразить свое мнение или оценку того, что там происходит, звоните по телефону 742-90-42, 742-90-42 или по телефону 956-17-41, 956-17-41. Дело в том, что нацизм в Украине, русофобский нацизм, скажем, он имеет, конечно, совершенно геополитический характер. Дело в том, что он направлен не столько за самого там Шухевича, сколько против советского прошлого, против нашего совместного с украинцами проживания в едином государстве и участия в борьбе с нашими врагами по общую линию фронта. Это, конечно, наверное, вещь-то... Я не думаю, что даже те люди, которые голосуют и поддерживают Ющенко, осознают, что они поддерживают неонациста. Они просто хотят прочь от нас. Но дело в том, что вот эта идея найти аргументы, пересмотреть историю, встать на другую сторону баррикад, чтобы оплевать наше совместное историческое бытие, наши совместные страдания и победы вместе с украинцами, это на самом деле тема крайне опасная. Она может довести до того, представляете, ну, праздновать сейчас вот на Украине президент предлагает праздновать столетие дня рождения Шухевича. Скоро может дойти до того, что предложат праздновать день рождения Гитлера или еще кого-то. И, в принципе, сказав, закрыв глаза на малое, потом уже дальше глаза на все остальное, все пойдет автоматом. Поэтому я думаю, что украинцы, конечно, должны осознать, что, может быть, и Янукович это не самая оптимальная фигура, и партия регионов это не идеальная вещь. Но то, что предлагают оранжевые, это просто самоубийство. Самоубийство для украинской государственности, поскольку терпеть, на мой взгляд, вот такого президента-нациста, ну, большинство украинцев скоро не захочет, не сможет. И тогда вот эти два геополитических лагеря, которые абсолютно по-разному голосуют, которые абсолютно по-разному относятся к нашей истории, к нашему прошлому, к русскому языку и его статусу, они просто схлестнутся с гражданской войной. Это кошмарный сценарий, но атлантисты у власти, вот эти, скажем, друзья и потомки Шухевича, они делают все возможным, чтобы именно этот сценарий рано или поздно реализовался. Не дай, конечно, Бог. У нас на проводе Сергей. Сергей, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а куда смотрят правозащитные организации? То, что вот как бы развивается кругом фашизм, поднимается вот на националистические какие-то вопросы. Куда смотрят вообще? То есть как бы вот эти все правозащитные организации Европы, скажем так. Неужели они поддерживают все, что как бы против России, как бы так? Вы знаете, да, вот складывается такое впечатление. Хотя вот мы знаем следующую вещь, что есть резолюция комиссии по правам человека ООН под названием «Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и все формы дискриминации» от 6 апреля 2005 года, то есть двухлетней давности, где сказано: «Комиссия выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацистского движения и бывших членов организаций ВАФН-СС, в том числе путем открытия памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций». И вот когда возмущенные указом Ющенко, вообще его действиями по реабилитации нацизма, простые граждане выходят и высказывают свои отношения к такому памятнику, о котором непосредственно говорится в комиссии по правам человека ООН, они подвергаются полицейскому преследованию, служба безопасности совершенно с нарушением всех прав и конвенций прав человека подвергает преследованиям вот это антифашистское движение Евразийский союз молодежи Украины. Его члены вынуждены просто либо скрываться, либо просить политического убежища. И вот тут почему-то в этой ситуации совершенно вопреки логике и даже вот этим текстом комиссии по правам человека ООН о расизме, расовой дискриминации и ксенофобии никакого эффекта, никакого, никто из правозащитных организаций не поднимает голос против вопиющих нарушений этого постановления. В этом какой-то секрет. И знаете, Сергей, иногда вот не хочется в это верить, что правозащитники просто, ну, как бы люди двойного стандарта, какие-то подлецы, моральные уроды, которые обслуживают заказы, разделяя, например, одни правозащитные случаи на те, которых они с пеной у губ защищают, а другие не обращают внимания. Но это не хочется в это верить. В это страшно поверить, что эти чистые люди, которые борются за действительно права человека и претерпевают разные личные невзгоды, оказываются на поверку самыми откровенными подлецами. Вот, пожалуйста, они кричат о несуществующем фашизме в России, о каких-то угрозах, которых нет. А если они есть с ними, конечно, надо бороться, в этом совершенно никаких сомнений нет. Но когда уже настоящий, полноценный, практический, теоретический, с памятниками, указами нацизм приходит в Украину, вдруг этих правозащитников мы не можем найти днем с огнем. Или, например, в Эстонии то, что там происходит. Правозащитников нету. И здесь, конечно, я думаю, что идет колоссальная дискредитация правозащитного движения. Теперь нам нужно какое-то совершенно новое поколение правозащитников. Нам нужны правозащитники новой волны, которые бы занимались случаями нарушения прав человека, независимо от того, с какой стороны это происходит. К сожалению, сейчас все больше и больше становится очевидно, что правозащитники, они принадлежат к одной из партий. И если оранжевые правозащитники, они будут искать нарушения, скажем, или атлантистские правозащитники, только в лагере евразийцев. А про евразийских или, скажем, патриотических правозащитников у нас нет. Мы привыкли считать, что, ну, собственно говоря, это не наше дело. Я думаю, что это неверно, и нам надо защищать свои интересы, нам надо защищать интересы своих граждан и вообще порядочных людей на Украине, которые вступили, в частности, как эти представители Евразийского союза молодежи, ребята молодые из Харькова, Черкащенко, Мисько, Чайка, девушка Виктория, которые просто бросили вот этой неонацистской гадине вызов. И что мы будем смотреть, сложа руки, вот смотреть, как над людьми издеваются, как СБУ разрушает вот структуры этой правозащитной организации, добрые и желающие только одного мира и дружбы между украинским и русским народом, и между одним народом. Я считаю, что это неправильно, и, видимо, становится на повестку дня либо одернуть правозащитников, привлечь их внимание к таким вопиющим фактам нарушения всех конвенций и постановлений, в частности, Комиссии по правам человека ООН, ну, либо создавать какие-то другие правозащитные движения, уже заведомо обучая правозащитников, что двойной стандарт позорит это имя. А, к сожалению, нынешние правозащитники почему-то работают только в одну сторону. В этом вы, Сергей, наш радиослушатель, совершенно правы. Вот у нас на линии Андрей. Пожалуйста, Андрей, вы в эфире. Да. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я по роду своей деятельности, по ремонту квартир, очень часто сталкиваюсь с нашими славянными братьями, и очень часто слышу, что вот прям смотрят мне в глаза и говорят: ну вы же нас хотите завоевать, вы же хотите у нас отобрать наши земли. И порой удивляешься, откуда у них это, со своей широкой душой говоришь: мы же одной веры, мы же одного... Один народ, да. Да, ну, славяне мы, славяне. А вот они к нам относятся враждебно. Я просто думаю, откуда это берется? Пропаганда, Андрей. Да, это хороший вопрос. На самом деле, пропаганда. У нас столько земель, смотрите, у нас негде некому жить за Уралом. У нас огромные территории там совершенно не заселены. У нас богатства хватит на 10 Украин, на 100 Украин. Да более того, почему мы должны своими братьями делиться? У нас есть общий дом. Если мы начнем относиться так же к украинцам, которые живут в территории России, ну как мы можем разделить это действительно, как мы можем сами себя расчленить? Вот это русская половина великоросская, вот это там украинская половина, этот человек с фамилией Нао, этот человек с фамилией там Наич. Если мы начнем вот проводить ту границу, которая формально сегодня существует административно, но еще далеко не проведена в нашем сознании, в нашем обществе, в нашем сердце, но мы кончим каким-то кошмаром, на самом деле. Да мы просто перестанем быть русскими, славянскими людьми. Что такое русский человек? Русский человек – это открытый человек. Как только русский человек начинает сужаться, он перестает быть русским. И если мы не найдем в своем сердце место для украинцев, если мы сами не будем готовы дать украинцам возможность развиваться, идти своим собственным путем. Мы просто говорим сейчас не о завоевании. О каком завоевании? Это абсолютная чушь. Это пропаганда, которая действительно промывает мозги украинцам. И на самом деле мы говорим о том, чтобы обеспечить конституционные права человека тем жителям братского народа Украины, которые сейчас все больше и больше, на которыми нависает угроза нацистского тоталитаризма. Но представьте, в стране, где празднуют официально столетие дня рождения Романа Шухевича, над людьми нависает угроза. А если эти люди говорят: нам не нравится Шухевич, потому что он был капитан СС в карательных батальонах «Нахтигаль» и 201-м батальоне СС, тогда этим людям, которые не нравятся столетие Романа Шухевича, говорят: а тогда вот сейчас мы устроим на вас политические репрессии, подвергнем, гонения, мы вызовем вас в прокуратуру, мы бросим вас в застенки и разгромим вашу организацию. Замечательно? Хорошо, это первые, понимаете, если сегодня, ну, может быть, это касается наиболее активных людей, люди, наиболее, может быть, горячо все воспринимающих, которые знают историю, знают, кто убивал польского посла Тадеуша Галуфка, кто создавал карательный батальон СС Роланд Нахтигаль, это все известно, на самом деле, кто пристрелил польского министра внутренних дел Бронислава Пиратского, это мы, на самом деле, это знают, может быть, немногие, но послушайте, если эти люди уже проснулись, то и получили за это настоящую волну репрессий, как Черкащенко, Мисько, Чайка, другие представители Евразийского союза молодежи Украины, то, ну, завтра это коснется всех остальных, потому что когда люди осознают, что живут в стране, празднующие нацистские праздники и воспевающие фашистских палачей, ну, тогда будет уже поздно. И если они сейчас промолчат, если они это проглотят, вот эти дни столетия Романа Шухевича, то я думаю, что они будут просто уже не вправе пенять на себя. Но если даже они это проглотят, мы ему это не проглотим, потому что я полагаю, что это и нас касается. В конечном итоге для нас Украина — это братский народ, а завоевание ее абсолютно не идет речи. У нас нечем завоевывать, нам не нужно завоевывать. Мы просто хотим обеспечить мир и порядок. Мы хотим в конечном итоге спасти достоинство людей, близких нам, братского народа, которое растаптывается под указку натовских стратегов, которым нужно совершенно другое. Им же не нужна Украина. Вот зачем Америке Украина? Подумайте. Нефти там, нет, там ничего особенного. Нет, там хороший, прекрасный народ. Но Америке-то зачем этот хороший, прекрасный народ? Что они будут с ним делать? Слушать песни, там, пить горилку? Нет. На самом деле им нужно стратегически вырвать Украину и все страны санитарного кордона из-под влияния России, чтобы мы с Европой не смогли организовать партнерство. Сегодня уже экономическое, там в прошлом веке та же самая стратегия санитарного кордона стремилась предотвратить российско-германский альянс для того, чтобы мы не двинулись совместно на Запад в одном стратегическом блоке. Сегодня все то же самое повторяется на уровне энергетической политики, экономической политики. Вот для чего им нужна оранжевая Украина, и вот почему американцы не просто закрывают глаза на безобразие Ющенко, но подталкивают к этому. Они хотят разорвать эти связи. И если прольется кровь, они будут только рады. Они хотят расчленить Украину. Американцы ведут к тому, благодаря таким вот действиям, как введение празднования столетия Романа Шухевича из Нахтигаля, для того, чтобы расколоть Украину. Половина будет такой вынужденной, такой неонацистской, натовской, неофашистской, другая будет антифашистской, пророссийской и, собственно говоря, проукраинской. Они хотят довести дело до крови. Я считаю, что этому надо воспрепятствовать. И надо же хотя бы, если гастарбайтеру у вас, коллеги, работают и белят стены. Кстати, украинцы хорошо работают, замечательный народ. И мы, русские, прекрасно работаем. Мы работящие народы. Хотя бы постарайтесь их разубедить, что мы никого не хотим обижать, завоевывать, платите им вовремя их деньги заслуженные. Там, не щадите, потому что, инвестируя в тех людей, которые сегодня белят вас в стены, не обманывайте их. Вы, на самом деле, укрепляете российско-украинскую дружбу. У нас еще есть звонок от Игоря. Игорь, пожалуйста. А добрый вечер. Да. Знаете, вот Россия пыталась построить империю два раза, да? Одна империя была белая, ну, царская империя, да? Она, как известно, развалилась. Вторая империя была пролетарская, красная. Тоже она как бы развалилась. Может быть, хватит России исходить из имперского контекста, а построить сильное национальное государство? Может быть, русскому народу надо заниматься своими территориями и собственным народом, а не размышлять о том, что на Украине? Я за сильную национальную Россию. Да, благодарю вас, Игорь. Вот вы категорически не правы. Во-первых, Россия всегда была империей, и кроме как империя быть она не может. Другое дело, что на разных этапах она была разной империей. Когда-то православно-монархической. Потом она не называлась империей, но она была ей Советской империей. Сейчас, я думаю, Россия должна осознать, что ее призвание в том, чтобы не отказаться не от империи, а от старых форм империи. Сейчас мы должны быть, скажем, по модели Евросоюза, ядром объединения братских по цивилизации наших народов. Когда Россия скажет, мы национальное государство, те наши братские народы, которые принадлежат к нам одной цивилизации, сразу же станут не только, скажем, чуждыми нам, но и нашими конкурентами, а в каком-то смысле противниками, и сразу же попадут в зону влияния атлантизма. Это и происходит. Эта идея о великой национальной Российской Федерации, которая которая отказывается от имперских амбиций, это идея антирусская, антироссийская, совершенно провокационная, хотя вроде бы обращается к довольно здравым качествам, здравым мыслям, идеям, что люди должны, давайте наведем порядок в нашем доме. На первый взгляд хорошо, а по сути она проводит линию между нашим народом и теми, кто принадлежит к нашему народу, находясь за нашими границами. Правильный проект, только проект большой России. Он является единственной формой национальной идеи. Не значит, что мы кого-то должны завоевывать, присоединять к себе, но не расширяясь, мы жить не можем. Без империи русской национальной идеи не существует. Другое дело, надо найти правильный подход. У нас совсем мало времени. На линии Сергей. Пожалуйста, кратенько скажите вашу реплику или вопрос. Да. Вы, конечно, абсолютно правы, но мне кажется, американцы предложат все усилия, бросят любые деньги, чтобы эту самую квази-элиту политическую держать под своим контролем. Благодарю вас, Сергей. Вы знаете, они-то молодцы, американцы. Они работают сегодня уже, по-моему, никто не сомневается, что это наши враги, они работают против нас, они воюют против нас, они интригуют против нас, они нас сдавят, они нас унижают. Ну и нормально, кстати. Иметь сильного врага хорошо, даже сильнее врага, мы будем подтягиваться. И то, что американцы не позволят, они сделают все, чтобы не позволить выйти нам на правильные наши рубежи, усилить наше влияние, подняться с колей. Они все 90-е здесь держали свою пятую колонну, которая не позволяла русским просто подняться, там, сделать вздох свободный. Но, тем не менее, мы проточили свои ходы, у нас нормальная патриотическая сейчас власть, и в Украину, если мы соберемся, мы действительно освободим. Освободим не для себя, освободим для украинцев, для украинского будущего. Всего доброго, до встречи в программе «Русская вещь».